ласковый взгляд. Нет, она слишком такая... Мы, честно говоря, очень давно ее не пели, я ее очень давно не пел, потому что она ушла в прошлое. Но просто по чисто физическим причинам нас больше никто не приходит, большие дяди, нас слушать. То есть нас либо уже берут, либо не берут, нас уже знают. Чего это такое? Не, Сергей Ильич тоже, он сделан уже в студийном варианте. К нему уже ничего не прибавить. Ну просто вот по поводу телевизора, я сейчас, пожалуй, спою песню, которая примыкает, в общем, к тому настроению, в котором был записан треугольник. Но эта песня туда просто не вошла. Она вошла в такой вот альбом, сейчас будем выпускать, наверное, акустик, такой сборник всяких наших старинных вещей. И эта песня туда тоже вошла. Просто потому что я сейчас ее вспомнил, потому что мы ее записали на телевидении, как ни странно. Вот с программы «Веселые ребята». Ну, естественно, она туда не вошла, но и очень долго хотели туда включить. Вот за неделю еще до выпуска режиссеры рассчитывали, что она войдет. Ну, конечно, в последний момент ее заменили.